Глава 48. Центральный собор Лима был украшен цветущими ветвями. Жених в парадном камзоле взволнованно ждал невесту у алтаря, а нам, как почетным гостям, отвели места на передней скамье рядом с семьей невесты. Братья мисс Лайон, нарядно одетые и причесанные, чинно сидели на скамье, иногда взволнованно поправляя галстуки. Ее отец тоже был тут, одетый в новенький сюртук и белый шейный платок. Только вот в тени колонн я заметила парочку крепких матросов. Похоже, капитан увидел достаточно и рисковать не хотел. Мистеру Лайону просто не позволяет испортить свадьбу дочери. Я мысленно поаплодировала капитану, и пока не появилась невеста, пробежалась взглядом по рядам гостей. Леди Фенвик и прочие маменьки. Несколько мужчин в офицерской форме, явно друзья капитана Брэмса. Хихикающая на задних скамьях молодежь и... Взгляд споткнулся. Этого мужчину я не знала, но он смотрел прямо на меня. Худощавый, среднего роста, волосы несколько длиннее, чем у простого горожанина, но не такие длинные, как у аристократа. Выправка не чувствуется, но спину он держит с уверенностью человека, которому многое по плечу. Поймав мой взгляд, незнакомец слегка поклонился. Я кивнула в ответ и только потом поняла, что не знакома с ним. Тут зазвучала музыка, и все обернулись к проходу. Мисс Лайон выбрала для церемонии платье своей матери. Его освежили, добавили несколько нижних юбок, и большего не требовалось. Иренмарский шелк, он такой, всегда в моде. А кружевная фата наверняка повидала не только матушку и жени, но и бабушку. Новые юбки, старинная фата, а голубое? В прическе сверкнул голубыми топазами затейливый гребень. «Ох, капитан, какой же лапочка!» Я с улыбкой смотрела, как и жени идет к жениху, сжимая в руках букет флендоранжа, и слезы сами собой наворачивались на глаза. Я от всей души желала этой паре счастья и, кажется, была не одинока. Церемонию помнила смутно. Расслышала лишь уверенный ответ капитана и робкое «да» от невесты. А потом капитан поймал губами бледные губы молодой жены, и только деликатное покашливание священника прервало поцелуй. Жени покраснела и спрятала лицо на груди мужа, а он прижал ее к себе и гаркнул. «А теперь, дорогие гости, прошу всех отметить наш брак бокалом вина и куском ветчины в саду!» Потом энергичным шагом направился к двери, унося молодую жену на руках. Гости, смеясь и переговариваясь, потянулись к выходу. Капитан сумел всех удивить своим темпераментом. Мы с Себастьяном не спешили. Мальчиков увела леди Фенвик, а вливаться в толпу не хотелось. Поэтому получилось так, что мы выходили из храма последними. На улице сияло солнце, и я задержалась, поправляя вуаль лиловой шляпки, а Себастьян уже вышел на крыльцо. «Графиня Верден», тот самый мужчина выступил из тени. «Позвольте представиться. Итан Брейди, старший сыщик столичного отделения королевской полиции». «Мистер Брейди, вы, кажется, ошиблись», — мягко сказала я, загоняя панику внутрь. «Меня зовут леди Бристоль. Полагаю, вы можете пользоваться девичьей фамилией своей матушки», — также мягко ответил мужчина. В этот момент в храм вернулся мой жених. «Мистер Трэвис, я полагаю». Мистер Брейди взглянул на Себастьяна с интересом. «Рад, что вы живы. Герцог Деринджер проклинает тот день и час, когда решил избавиться от статс-дамы своей племянницы. А вот вас все забыли». «Я счастлив, что обо мне забыли», — — серьезно сказал Себастьян, беря меня за руку. «Простите, мистер, не знаю вашего имени. Нас ждут». «Итан Брейди», — вновь представился сыщик. «Я искал вас по поручению герцога, потом по собственной инициативе. Вы знаете, что граф Верден мертв?» Мужчина смотрел уверенно и требовательно. «Не отстанет. Можно, конечно, упираться, все отрицать. Можно предложить денег, но... мне надоели все эти игры. Я не хотела попадать в новую зависимость от кого-то. Жаль, не успела написать стряпчему. Я потратила годы на бессмысленный брак с Верденом. Но сейчас и здесь я не жалела о прошлом. Я стала сильной, поэтому нежно улыбнулась. Как видите, я в трауре, мистер Брейди, и нас ждут». Оперлась на руку Себастьяна и неторопливо пошла к двери, не обращая на сыщика внимания. Он остался в храме, но вышел позже, когда все расселись по экипажам и отправились к дому капитана праздновать свадьбу. Проводил нас взглядом, прищурился и остался на месте. Я вздохнула и сделала себе пометку «Написать стряпчему сегодня же». В Лиме не было традиции гулять свадьбы несколько дней или устраивать большие застолья. Весна, пора горячая. В саду возле дома капитана выставили большой фуршетный стол. На него водрузили чашу для пунша. Расставили шампанское, ветчину, сыр, соленую рыбу, тарталетки с икрой, крабами и угрями, пироги с различными начинками, пирожные и большой торт, украшенный пышными облаками безе. Новобрачные встали рядом с тортом и в ответ на поздравления и подарки вручали тарелочку с праздничным лакомством. Дальше гости отходили в сторону, брали бокал с напитком и развлекали друг друга беседой. Чуть в стороне расположился квартет, негромко наигрывая легкие мелодии. Судя по паркетному кругу на молодой траве, будут танцы. Я с удовольствием пробовала закуски, запивая их шампанским, когда ко мне подобралась леди Фенвик. «Леди Бристоль!» — восторженно начала она. «Весь Лим в восторге от этой свадьбы. Скажите, как вам удалось уговорить моего племянника жениться?» Я непонимающе хлопнула ресницами. «Да я же несколько лет пыталась найти ему жену. Столько хороших девушек приглашала в гости, умных, красивых, из почтенных семей». Я нахмурилась. «Неужели леди Фенвик сейчас начнет искать недостатки в жене?» «Не подумайте, мисс Лайн — прекрасная партия для Брэмса. Я же вижу, как он на нее смотрит. Да я и подумать не могла, что ему подойдет такая девушка». «Ясно. Тетушка искренне недоумевает, ведь она предлагала родственнику милых болтушек или трепетных тихонь, которых офицеры, а особенно моряки, терпеть не могут. Для них кисейная барышня равна неприятностям, проблемам и сложностям. А вот серьезная хозяйственная девушка, да еще в беде, вот образ из романтических грез сурового морского волка». «Просто это судьба», — мягко улыбнулась я нашей хозяйке и подошла поздравить жениха и невесту. Жених крепко меня обняла, не обратив на подарок никакого внимания. Мы с Себастьяном подарили новобрачной свежеизданные переводы трактата о любви и песен пастушки. Я добавила к ним книгу с советами молодой хозяйки, популярную в столице, а также коробку красок и альбом для акварели. Может быть, миссис Брэмс найдет время для когда-то любимой забавы. Капитан поцеловал мне руку. «Леди Бристоль, я несказанно вам благодарен». «Для меня лучшей благодарностью будет ваше сожжение счастья», — искренне ответила я. Капитану Себастьян подарил новую резную трубку с набором курильщика и пачкой вишневого табака. После мы отведали торта, побродили среди гостей, станцевали пару танцев и отбыли домой. Мне хотелось немедленно писать письма Стряпчему, доктору Либбу и мистеру Бриксу, а Себастьян собирался найти небольшой храм в пригороде, чтобы подать заявление на венчание. Никто не помешал нашим планам. Я приказала лакею отнести письма прямо на почту, доплатив за срочную доставку. Потом собрала черновики и бросила их в камин. Незачем слугам знать, что и кому я пишу. Себастьян вернулся к ужину и сообщил о том, что нашел подходящий храм. Священник согласился обвенчать вдову и молодого мужчину без лишней шумихи, но затребовал документы и оплату. С деньгами проблем не было. Документы у нас тоже были, пусть и фальшивые. Но были еще два препятствия. Мы не являлись прихожанами этого храма. Значит, по закону свадьба могла состояться только через месяц. Ведь священник должен будет 3 воскресенья подряд объявлять после проповеди о грядущем бракосочетании, чтобы все желающие помешать браку могли это сделать. Второе препятствие было сложнее. Мы хотели венчаться под своими настоящими именами. А графине Верден, пусть и вдовствующей, нужно было получать специальное разрешение. Однако я не собиралась сдаваться, а Себастьян тем более.